Ситуация – ремонт дома. Нам приходится тратить уйму денег только на то, чтобы поддерживать дом в нормальном состоянии. Он и построен-то был не слишком добротно, а сейчас, по прошествии 10 лет, и вовсе начал разрушаться. Куда ни глянь, везде найдется что-нибудь, требующее ремонта. Я подавлен, подавлена. Я разочарован, разочарована. Я чувствую уныние. Было бы здорово, если бы... мы смогли найти хорошего мастера по ремонтным работам. Это было последнее, что нам потребовалось починить. Купленные вещи служили нам как можно дольше. Мы покупали вещи самого высокого качества, которые нас не подведут. Мы расслабились и научились смотреть на жизнь философски. Наши доходы увеличивались год от года.